Глава 18. Род летучего камня. Туны, несущие Кайю в плетеной корзине, летели на север. Теперь их было четверо, ведь им предстояло преодолеть долгий путь. Он пролегал над горами и лесами, над гладью озер, что мелькали все чаще и чаще. Ельники становились прозрачнее, деревья все меньше. И вот, наконец, к вечеру внизу раскинулся знакомый простор. Леса закончились, начались бескрайние пестрые тундры. Кая выглядывала из корзины, и ее сердце быстро стучало от волнения и радости. Так похожие на родные места, невысокие, поросшие кустарником сопки, а между ними будто брошена спутанная серебристая сеть ручьев. Мягкие, приглушенные, сумрачные краски мхов и трав, а над ними неслыханно яркое, рассвеченное закатными облаками небо. Летевшая впереди Тениль что-то закричала, указывая рукой вниз. Кая увидела, как в круглой долине между трех больших пологих сопок, будто синий глаз, медленно открылось озеро. А к нему по склонам сползались какие-то огромные серые существа. Казалось, мохнатые громоздкие звери брели на водопой. «Но почему они не шевелятся?» – озадаченно подумала Кая. «Их что, заколдовали?» Туны начали спускаться. Видно, синее озеро и было их целью, и Кая разглядела. «Это же камни!» Тяжелые замшелые валуны стояли на камнях поменьше, будто на коротких крепких лапах. Они застыли среди березняка, на скальных проплешинах среди мха. Одни и сами замшелые, будто поросшие буро-зеленой шерстью, другие в пестрых пятнах лишайников, третьи гладкие, выскобленные дождями и ветрами. Некоторые склонились к самой земле, принюхиваясь к следам, а самые причудливые встали на дыбы и как только могли устоять на маленьких подпорках. «Сейды!» — воскликнула Кая, пытаясь перекричать свист ветра и крыльев. «Священные сейды!» Анка повернулся и улыбнулся ей. «Он чем-то расстроен», — мельком подумала Кая и снова уставилась вниз, захваченная необыкновенным зрелищем. Конечно, в ее детстве Сихерти не раз встречали сейды в своих странствиях. Камни стояли в святых местах, окруженные почтением. К ним были протоптаны тропинки, перед ними всегда лежали приношения. Еда, которую быстро растаскивали птицы и горностаи, а еще оленьи рога, порой их скапливались целые кучи. Сейдам несли дары, просили о даровании благ и удачи. Однако те сейды выглядели как камни. А эти казались почти живыми, будто древние звери обратились серыми валунами, пошли напиться, да и застыли, чуть-чуть не дойдя до берега. Туны описывали в небе большие круги, постепенно снижаясь. «Они нарочно так делают. Не спешат, чтобы их заметили и приготовились к встрече», — догадалась Кая. Она уже неплохо изучила туньи обычаи. Но когда днище корзины скользнуло по жестким зарослям березового стланика, вокруг никого не было. Только звери-сейды застыли неподалеку. «Чайка, вылезай из корзинки!» — чуть задыхаясь, сказала Анка. «Она тебе, надеюсь, больше не понадобится». «Что это вы задумали?» — насторожилась Кая. «Ага, нас заметили!» — воскликнула Тениль, глядя куда-то вдаль. «Гребут изо всех сил!» «А вон там побежали в стойбище докладывать о гостях своему Укко». «Могу поспорить, Укко-кумма давным-давно знает о нас», — фыркнул один из тунов. «Возможно, уже знал, когда мы только вылетали». Кая, хоть убей, не могла ничего разглядеть. Кто гребет, куда бегут, какой Укко. Это у тунов было поистине орлиное зрение, а у нее обычное человечье. «Подождем», — сказал Анка. «Рассказывай», — потребовала Кая со стоном, выпрямляя затекшие в корзине ноги. «Куда вы меня принесли? Зачем?» «Озеро это называется Укон-Киви», — сказала Тениль, присаживаясь рядом с ней и помогая растирать ноги, чтобы в них вернулась кровь. «Видишь вон ту гору?» Она показала на одну из сопок, выше прочих, увенчанную острым скальным выступом. «Та гора всегда казалась нам живой. Летишь мимо, а она будто смотрит». «О да, мне знакомо это чувство», — кивнула Кая. «Ходили слухи, что это гора-мать», — добавил один из тунов. «Поговаривают, в ее недрах есть волшебная пещера, которая и рождает их, истинных сейдов». Он указал на каменных зверей. Кая вздрогнула. Ей почудилось, что сейды придвинулись ближе, обступая крылатых чужаков со всех сторон. «Что такое истинные сейды?» «Это сейды, рожденные горами», — пояснил Анка. «Они искусные саамские шаманы, которые в старости окаменели, как они это любят. Наше ледяное гнездо — младшая внучка такой материнской пещеры». «Так вот», — перебила его Тениль, — «однажды мы увидели на этой горе незнакомый сейд. Не заметить его было невозможно. Во-первых, он был другой породы. Тут скалы серые, а он красноватый. Во-вторых, он стоял прямо там, на хребте. Представь, валун размером с людской дом висит на остром гребне шириной в ладонь и не падает. А самое удивительное, сверху на камне стояла девушка. Я была там и очень хорошо все помню. Увидела нас и давай махать рукой. Потом что-то сказала камню, и тут словно гром прокатился над горами. Это был смех, смех камня». «Он потом перелетел туда, в долину к озеру», — показал Анка. «Тогда тут еще не было всех этих сейдов. Они пришли позднее». «А потом и люди явились», — подхватила Тениль. «Целое племя лесных саами. Ни изгнанники, ни беглецы. Они сами пришли вслед за летучим камнем. Оказывается, он жил среди них в человечьем облике, и они считали его своим вождем». «Уккокумма потом сам нам все это рассказал», — добавил молодой Тун. «Он улетел из южных краев, потому что его там не почитали и вообще пытались согнать с места. А саами кормят его кровью и салом оленей, носят дары. Построили ему прекрасную вежу вон там, на холме». «Вежу?» — озадаченно повторила Кайя. «Да, ведь он женился. У него уже и птенцов целый выводок». «У сейда?» «Ну да, а что такого? Да вон он идет сюда, и все племя за ним. Скоро все узнаешь». Девушка и сама видела теперь целую толпу, что поднималась в их сторону по склону сопки. Впереди шагал широкоплечий беловолосый мужчина, ростом значительно выше прочих. Каменные звери, словно подчинившись неслышимому приказу, снова оказались рассеяны по тундре, хотя Кайя ни разу не заметила, чтобы кто-то из них шевельнулся. «Чудно. И все же», — подумала она, — «зачем туны меня сюда притащили?» Уккокумма пришел встретить гостей в человеческом обличье. Видимо, в таковом он и пребывал все то время, что жил в саамском стойбище со своей женой, детьми и соплеменниками. Однако обычным человеком его никто бы не назвал. Великий сейд выглядел как могучий мужчина, не молодой, не старый, беловолосый, будто древний дед, однако свежий и пышущий здоровьем. В его блестящие глаза почему-то было невозможно заглянуть, а лицо сияло приветливой жизнерадостной улыбкой. Рядом с ним, в полушаге позади, следовала красивая женщина, одетая по-саамски, высокая и большеглазая. Кайя видала много племен и сразу поняла, что жена Куммы не саами, а то ли сурианка, то ли славенка. Ее окружала кучка рослых сероглазых детишек. А за ними столпилось целое племя саами, явившееся поглазеть на крылатых тунов. Одеты люди были добротно и нарядно, румяные лица полны любопытства, ни страха, ни тревоги. «Эти люди не знают, что такое голод и страх в чужой земле», — подумала Кайя с невольной завистью. «Они живут сытно, спокойно. Еще бы не жить под рукой великого сейда». «Приветствуем тебя, о Уккокумма», — начал старший из тунов, выступив вперед. «Род Кивутар передает тебе привет и почтение». Туны зашелестели крыльями, распуская их в величавом поклоне. Саами умолкли. Однако внимание Куммы было приковано к невысокой девушке. Та вертела головой, не понимая, что происходит. Великий сейд прищурился, словно что-то пытаясь вспомнить. Затем вдруг его глаза вспыхнули, а на губах расцвела широкая улыбка. «Ты же Сихертя?» — спросил он. Тун озадаченно умолк. «Сихертя?» — повторил он. «Кто это?» «Печоры. Чуть белоглазые. Подземный народец, который часто принимают за духов», — пояснил Кумма, разглядывая Кайю. «Признаться, дева, я поначалу тоже принял за духа твою прабабку. Какой прекрасный маленький дух, — подумал я тогда. И хвала вашим богам, ошибся. Она вовсе не была духом». Кайя застыла, изумленно слушая беловолосого вождя. «О чем он говорит? Какая еще прабабка?» «Так нас называют», — пробормотала она наконец. «Но мое племя далеко отсюда». «Я знаю», — кивнул Кумма. «Вот уж не ожидал увидеть здесь одну из вас. Как тебя занесло в Пахьелу?» Кайя попятилась к Анке, нашаривая его руку. Тот стиснул ее ладонь и шагнул вперед. «О, Уккокумма, позволь мне, младшему птенцу Янна, рассказать тебе. Эту деву зовут Чайка. Мы спасли ее...» «Вас Янна-чародейка прислала?» Взгляд человека-камня скользнул по лицам гостей. «Что ж, вы нашли бескрылого птенчика, наигрались и решили спихнуть его мне?» Туны смутились. Анка спокойно ответил. «Нас послала не Янне, а сама великая мать Лоухи. Да, Укко, ты верно понял. Мы просим тебя взять эту деву под свое крыло». «Что?» — пискнула Кайя. Дыхание ее пресеклось. Она-то про себя решила, что они прилетели к мудрому старцу за советом, а ее хотят тут оставить. Девушка бросила отчаянный взгляд на Анку, но тот был бесстрастен, как всегда. «Мы бы оставили чайку у себя», — продолжал он. «Мать поначалу была не против, но вместе с ней в наши земли попала очень опасная вещь. Это шаманский железный венец, о Укко. От него веет древней угрозой. Однажды деве довелось возложить ее на голову, и мы увидели призрак». Кумма вскинул седую голову. «А, великанши! Синеглазые женщины с белыми косами до земли. Я ее тоже видел. Так вот, что это было. Хм, нехорошо. Великий венец делает шамана сильнее и зорче в его странстве по мирам, но не превращает в иную сущность. И где он сейчас, этот венец?» «Мы потому к тебе и пришли, Укко-кумма», — запнувшись, начал Анка. «Видишь ли, чайка несла его одна по лесам и...» «Потеряла», — буркнула Кайя. Кумма насмешливо хмыкнул. «Вот это совсем неудивительно». «Злой камень отнял у меня корону», — возвысила голос покрасневшая Кайя. «И я хочу ее вернуть». «А Калоухи сказала, что ты, почтенный Кумма, можешь нам всем помочь», — добавил Анка. «Мы, туны, тоже думаем. Скверно, если столь сильный Нау застанется в когтях у твоего недостойного сородича». «Только вот меня спросить забыли», — проворчал Кумма. «Что за недостойный сородич?» «Хищный сейд, камень-оборотень». «Вот как!» — Кумма нахмурился. «Вы уверены?» «Он убивал тунов и людей», — с ненавистью сказал сын Янны. «Так что же вы сами не выступили против него?» — прищурился Кумма. «Вас целое племя крылатых охотников, а Янна и вовсе колдунья. Почему не помогли девчонки?» Акка встопорщился, подавляя гнев и стыд. «Акка Лоухи запретила. А девочку это не заботит, правда? Ладно, ступайте, маленькая Сихертя останется здесь. Небось, не объест мое племя. А я подумаю, что делать дальше». Анка молча поклонился, скрипнув маховыми перьями. Упрек в трусости сильно уязвил его. «Пойдем со мной, дитя». Кумма протянул девушке руку. Кайя топталась на месте, глядя на тунов растерянным взглядом. «И это все? Они вот так расстанутся, даже не попрощавшись?» «Еще явятся, не сомневайся», — бросил Кумма, перехватив ее взгляд. «Крылатое племя тут часто бывает». «Мы прилетим», — пообещала Тениль. «Обещаю». Кайя ничего не ответила, лишь печально глядела на Анку. Тот, скривившись, молчал. Рука живого сейда крепко взяла запястье Кайи. Тяжело вздохнув, она последовала за Куммой вниз по склону сопки в сторону озера. Теперь Кайя видела вдалеке множество лодок в воде и на берегу, и даже травяные холмики летних веж. «Прилетят, прилетят», — ворчал Кумма по пути. «Даже если их не позовут. Туны очень любопытные и изрядные сплетники. Я, кстати, тоже. Так что давай рассказывай теперь все по порядку. Итак, тебе в руки случайно попал железный венец». «Не случайно», — сразу вскинулась Кайя. «Это моя корона». «Твоя?» — прищурился человек Сейд. «Ты разве шаманка? Сколько же тебе зим?» 16. «Если бы сказала 116, я бы скорее поверил. Ты не похожа на шаманку, дитя. Ты больше похожа на девчонку, которая не должна даже смотреть на такую вещь, как Великий Венец. Ты не должна даже знать о ней». «Но я надевала ее и говорила с ней». «И теперь дух этой короны поселился у тебя в голове и не дает покоя никому, ни тебе, ни тунам, ни мне. Даже внучка Лоухи избавилась от тебя, не выдержав нытья». «Внучка Лоухи?» Глаза Каи округлились. «Да, так его они зовут Янне. Ты не знала? Вековечная Лоухи родила 12 дочерей богинь, и от каждой пошло одно из туньих племен. Главы племен, дети этих богинь, чародеи, предсказатели, защитники». «Так Янна не просто чародейка, а полубогиня? А я-то еще спорила с ней. Значит, и в Анке течет кровь богов?» Кумма внимательно наблюдал за ней. «Ты все твердишь, что владеешь великой короной», — произнес он. «Хотя, как по мне, дело обстоит совершенно наоборот. Но при этом ты до сих пор жива и здорова. Наверное, венец у тебя совсем недавно. Где ты его взяла?» Кая глубоко вздохнула, пытаясь потянуть время и прикидывая, что можно рассказать Кумме, а что лучше не надо. «Вижу, ты приготовилась изворачиваться», — сказал Кумма вроде бы точно таким же голосом, как раньше, но девушку продрал мороз по коже. «Корона досталась тебе не совсем честным путем». Кая взглянула на него со страхом. На миг ей показалось, что Великий Сеид может попросту раскроить ей голову и вытряхнуть в мох все ее тайные помыслы. «Да чем же ты отличаешься от того на лесном озере?» «Я тебя не трону», — со вздохом сказал Кумма. «Ты верно поняла, я мог бы вообще не спрашивать. Так откуда корона?» «От моей наставницы. Она умерла, погибла в битве с врагом, а корона осталась. Я ее унаследовала». «А, это многое объясняет. И что было дальше? Говори». Кая поняла, что не сможет сказать «нет», язык не повернется. И она начала рассказывать о том, как погибла Кэр, о своем пути через море, как корона приказывала ей плыть на север, а она отказалась. Кумма слушал увлеченно. «Отказалась? Ишь ты, теперь понятно, почему она выбрала тебя. Будь ты постарше и поумнее, вообще не стала бы трогать великую корону. Будь послабее, стала бы ее бессловесной рабыней. Однако духу этой короны рабыня не нужна. Ему нужна союзница. Итак, корона привела тебя сюда». «Не знаю, она ли», — сказала Кайя. «Я отослала Аклута и приказала короне замолчать, и дальше меня несли ветер и волны, или воля Каврая». Ей вспомнился рогатый призрак между деревьями над водой. «Или не Каврая». Кумма кивнул, и дальше лишь задумчиво покачивал головой, слушая рассказ Кайи о проклятом племени, о Чакли, о ловушке на Туна, о мертвой девочке и черном пне. «Значит, хищный Сеид», — протянул он, когда Кайя замолчала. «Что ж, надо будет все-таки с ним познакомиться».